Глава 4. План построения системы продаж. Итак, мы определили цели, ради которых строится профессиональная система продаж. Что же нужно, чтобы ее построить? Во-первых, нужны три компонента системы продаж. Чтобы ее построить, необходимо и достаточно всего три компонента. Первый компонент. Кадры, отобранные, адаптированные и подготовленные по совершенно определенной особой технологии. Второй компонент – технологии и стандарты продаж, до 27 видов документов, включая приказ по оплате труда. С этими документами вы можете ознакомиться, открыв файл «Перечень документов», который находится на компакт-диске в папке «Док». В большинстве компаний из этого списка используется не более 2-5 документов. А потом руководители этих компаний удивляются, почему мало клиентов и доходов. Третий компонент – управление продажами. Это не что-то виртуальное и подвешенное в воздухе. Это совершенно конкретные должностные обязанности. И их должны выполнять совершенно конкретные сотрудники вашей компании, руководители продаж. Вот их 4 основные функции. Функция первая. Административное руководство отделом продаж. Необходимо делать строго определенные вещи ежедневно, еженедельно и ежемесячно. Основных мероприятий по административному управлению 10. Как только не выполняется одно из них, начинаются провалы в работе системы продаж. В обычных компаниях случайно проводят 1-2 из этих 10 мероприятий, а потом удивляются, почему продажи не идут. Функция вторая. Личные продажи. Руководитель продаж должен тратить на это только часть своего времени. Если он тратит на это все свое время, он просто рядовой менеджер. Но заниматься личными продажами необходимо. Менеджеры по продажам – волки, которые кормятся от принесенной добычи. И они будут подчиняться авторитету только самого когтистого, самого зубастого, самого матерого волчары. Какими контрактами должен заниматься личный руководитель? Самыми крупными, самыми проблемными. И выводить на рынок новые товары и услуги. Функция третья. Разработка и внедрение технологий и стандартов продаж, а также их корректировка по мере столкновения с живыми клиентами. Главное, руководитель продаж должен обеспечить их исполнение. Технологии и стандарты продаж – это бумага. Они нужны вашим менеджерам по продажам, чтобы они работали с клиентами на гарантированно приемлемом уровне. И с нужной вам интенсивностью. Но эти бумажки не будут жить без человека с дубиной, который вбивает их в голову менеджерам по продажам. И этим человеком с дубиной должен быть руководитель продаж. Функция четвертая. Активное участие в отборе, найме, адаптации и профессиональной подготовке менеджеров по продажам, а также наставничество. То есть участие совместно с молодыми бойцами в переговорах с клиентами. И самые главные и неотъемлемые задачи руководителей продаж – дожим. Дожим сделок для молодых бойцов. То есть участие вместе с ними в переговорах и заключение сделок с их клиентами в их присутствии. Этих трех основных компонентов достаточно, чтобы построить профессиональную систему корпоративных продаж. Чтобы построить систему продаж, необходимо установить сроки построения. Предположим, вы решили построить систему продаж. У вас есть управленческий опыт. Но профессиональной системы продаж вы до сих пор ни разу не строили. По моему собственному опыту продаж, организации может занять 3,5 года. При этом, повторюсь, 5 отделов теряются в ноль, а 6 наполовину. Кстати, знаете, почему в большинстве бизнесов профессиональные системы продаж не строятся никогда? Руководителям этих бизнесов не хватает мазохизма, чтобы, потерпев неудачу 6 раз, предпринять 7-ю попытку. Это шутка. Если вы строите профессиональную систему продаж, уже имея в прошлом подобный успешный опыт, вам потребуется около 9 месяцев, чтобы построить систему продаж с нуля до стабильного состояния, как рождение ребенка. Если вы сотрудничаете с Capital Consulting, система продаж с нуля или от имеющегося отдела продаж до формирования нормального отдела, решающего текущие задачи, строится за 3-4 месяца. При этом мы, разумеется, не можем сократить общий срок проведения работ. Вместо этого мы разделяем все работы на 3 направления и ведем их параллельно друг другу. Чтобы обеспечить нужную интенсивность работ, в каждом таком проекте участвуют от 4 до 6 ведущих экспертов, опытные практики, действующие коммерсанты, руководители продаж, а также директора и собственники компаний, плюс поддерживающий персонал. Через 9-12 месяцев после начала работ отдел уже может выйти на полную продажную мощность. А это то состояние продаж и бизнеса в целом, которое никогда в жизни не видело большинство российских предприятий. При этом понятно, что бригада внедрения сама по себе в бизнесе заказчика не может сделать ничего. Ведь мы не сотрудники и не собственники вашей компании. Поэтому вся работа идет в тесном взаимодействии с вами и вашими ключевыми сотрудниками. Цели у сотрудничества две. Первая – построить систему корпоративных продаж. Вторая цель – научить вас и ваших ключевых сотрудников дальше развивать эту систему продаж и строить подобные системы самостоятельно. Мы проводим все основные операции вместе, чтобы потом вы и ваши ключевые сотрудники могли это делать сами. Самый лучший способ обучить взрослых людей – совместно решать практические задачи, результат которых завязан на деньгах. Дальнейшее сотрудничество с нами возможно, но только по принципу взаимной выгоды. Что будет для вас эффективней – отдать часть работы нам или делать все самим? Или мы можем вместе заняться решением другой управленческой задачи? Например, выстроить в вашей компании систему бизнеса. Определившись с целями, рассмотрим этапы построения системы продаж. Построение системы продаж вместе с Capital Consulting ведется одновременно по нескольким направлениям. Все начинается с аудита. Анализируется, как строится уже имеющаяся система продаж в компании, как привлекаются клиенты. Отсматривается весь бизнес-процесс продаж. От различных вариантов первого контакта с клиентами до полного исполнения обязательств перед ними. Также может проводиться кадровый аудит, прежде всего сотрудников, работающих с клиентами. По результатам аудита вносится предложение, как усилить продажи компании. Мы используем все ресурсы, чтобы увеличить доходы компании, в том числе лишь частично связанные с системой продаж. Приведу несколько примеров. Пример первый. Технологии по обработке входящих звонков. Чтобы наиболее злостные клиенты, рыскающие в поисках самого дешевого товара, прозвонили всех, а пришли именно к вам, и купили по приемлемой для вас цене. Пример второй. Внедрение документа оборота. Например, в одной из компаний заказчиков внедрение двух бумажек по взаимодействию между техническим и коммерческим отделом привело к увеличению продаж на 30% и прекратило 4-летнюю войну отделов. Пример третий. Внедрение системы анализа эффективности системы. Она позволит определить, какая часть вашей рекламы ведется эффективно и насколько, какая пускается коту под хвост. Рекомендации по усилению продаж обсуждаются, согласуются и корректируются с заказчиком, после чего внедряются. Интересно то, что часть наших спецтехнологий продаж и рекомендаций по усилению продаж дается по опыту работы с бизнесами, близкими к нашему. Другая же часть дается на опыте работы с бизнесами принципиально иными. Если они внедряются к вам успешно, могут стать вашим самым опасным оружием в конкурентной войне. Ведь ваши конкуренты не могут прийти к этим методам работы на основе собственного плана. Они могут так и не понять, что именно вы делаете и как это работает. И пока они этого не понимают, вы можете спокойно отгрызать у них рынок. Параллельно с самого начала выстраиваются и внедряются технологии и стандарты продаж. Они включают 27 видов документов, и почти половину необходимо иметь уже к началу работы отдела. Внедряется и всеми любимый приказ по оплате труда. Результат 7-летнего естественного отбора в наших бизнесах и бизнесах наших партнеров. Он чрезвычайно эффективно держит сотрудников за глотку, даже в отсутствии руководителя, поэтому его все и любят. Параллельно с самого начала запускается конкурс по отбору кадров. Конкурс занимает 1 месяц. С 2 общими отборочными собеседованиями на 3-й и 4-й неделях. Все делается по особой технологии, начиная от разработки текста объявления о вакансии, продумывания блока для газет, размещения объявления о вакансии в интернете и поддержки размещения блока вакансии в СМИ. Потом нужно строго определенным образом отвечать на звонки соискателей. Наши сотрудники позвонят вам, попытаются устроиться на работу. Потом ваши ключевые люди, ответственные за обработку входящих звонков, получат отчет о том, что было сделано хорошо и что можно было сделать лучше. С ними будет проведен тренинг, как отвечать на звонки соискателей, и потом они вновь будут проверены. Итак, до готовности. Перед общим отборочным собеседованием наши эксперты опять придут к вам. Помогут отобрать резюме, покажут, как приглашать соискателей и обучат этому вас и ваших сотрудников. После этого мы вместе проведем административную подготовку конкурса. Он включает выбор и подготовку помещения для конкурса, размещение стульев, подготовку необходимых документов и так далее. Разумеется, конкурс будет проводить один из наших ведущих экспертов. Он проходит в 4 этапа по нашей фирменной технологии. В одно и то же место, в одно и то же время сгоняется большая толпа соискателей. И они конкурируют между собой за право работать в вашей компании. Конкурс проходит от 3 до 6 часов. Рекорд – до 1:30 ночи. Он отличается крайним напряжением для обеих сторон и высокой результативностью. Итак, конкурс проведен, набрана команда. Тут-то у большинства заказчиков и начинается мандраж. Ведь завтра новые сотрудники выходят на работу. А делать-то с ними что? Хотелось бы, чтобы их работа с самого начала строилась по-новому. И именно так, как надо. А уверенности в том, что вы сможете это обеспечить, нет никакой. К вам в ваш офис приходят новые сотрудники, а вместе с ними наша команда внедрения. Один из наших экспертов начинает рассказывать и показывать, как ведется текущее управление продажами, как проводятся планерки и оперативки, на основании каких отчетных форм контролировать работу сотрудников, статистика коммерческой работы, анкеты клиентов, рабочий журнал, досье клиентов, длинные списки и так далее. С этого момента один из наших экспертов, мы его называем нянькой, участвует в вашей работе постоянно. Один, а то и два рабочих дня в неделю он находится в вашей компании и участвует в вашей коммерческой работе. Он может устраивать управление продажами в вашем бизнесе, внедрять и корректировать стандарты и технологии продаж, проводить тренинги для ваших сотрудников, оказывать им моральную поддержку. Наконец, вместе с ними участвовать в переговорах с реальными клиентами и продажах. И, разумеется, держать вас в курсе всех дел. Другой эксперт, тренер, начинает адаптацию новых сотрудников. Он учит их начальному документообороту и проводит первый тренинг. Например, тренинг холодного звонка. И здесь-то вы можете своими глазами увидеть, как проводятся тренинги в нашей компании. Сначала ваши сотрудники работают в парах, один за клиента, другой за коммерсанта. На основании первого тренинга и разрабатывается под вашу специфику наша технология первого звонка. Ее условное название – кувалда, за эффективность, с которой она позволяет прошибать привратников и назначать встречи с ключевыми лицами. Технология передается вашим сотрудникам, и они начинают работать по ней. Через неделю проводится следующий тренинг звонков, но по-другому. Менеджеры, вооруженные длинными списками, в рабочее время садятся вместе с тренером за телефон и прозванивают реальных клиентов. Тренер вносит поправки и корректирует работу. Кроме этого, проводятся профессиональные двухнедельные тренинги продаж. Их цель – базовое профессиональное обучение коммерсантов. Ведь продажи – это профессия. Но у нас в стране они профессией не считаются. Все понимают, что нельзя поставить неподготовленного человека к станку, ему руки оторвет. Или голову. А вот послать неподготовленного человека к клиенту – это пожалуйста. Ну, запорит он одного клиента. Или сотню. Кому какое дело. Еще раз. Продажи – это профессия. И не имея базовых профессиональных навыков, большинство менеджеров по продажам работают откровенно слабо. И никогда в жизни не поднимаются выше 30-40% собственного потенциала. Также проводятся тренинги встреч, переговоров о цене, жестких переговоров, дожима сделок. В том числе полевые тренинги продаж, когда наши эксперты, опытные коммерсанты, участвуют вместе с вашими сотрудниками во встречах и переговорах с реальными клиентами. В программу профессиональной подготовки сотрудников включен тренинг «Большие контракты». Это тренинг продаж продвинутого профессионального уровня, предназначенный для опытных коммерсантов и руководителей продаж, директоров и собственников бизнеса. Большую часть двух дней тренинга занимают жесткие переговорные рубки. А истории, рассказываемые участниками тренинга, превосходят возможности самого богатого воображения. Но откуда мы знаем, что именно в тот месяц, когда проводился первый конкурс, на рынке труда были самые лучшие кадры? Мы в этом не можем быть уверены. Поэтому для обеспечения наилучшего результата во второй месяц мы организуем еще один конкурс. Запишите себе необходимую частоту конкурсов. Если команда не устраивает вас ни по количеству, ни по качеству, конкурсы проводятся 2 раза в 3 месяца, причем сдвоенные. Итого 4 конкурса за 3 месяца. Когда команда вас устраивает по количеству, но не по качеству, конкурс проводится 1 раз в 2 месяца. Одинарный или сдвоенный решается по обстоятельствам. Когда команда вас устраивает и по количеству, и по качеству, конкурс проводится 1 раз в 3 месяца. Вам не обязательно принимать сотрудников с этих конкурсов. Если слабейшие в вашей команде сильнее тех, кто пришел на конкурс, то не берете никого. А если пришли люди сильнее, чем слабейшие в вашей команде, вы не можете быть уверены, пока не проверите их в деле, поэтому берите их на короткий испытательный срок. И если вы не готовы увеличить количество штатных единиц, пусть выживает сильнейший. Именно эти конкурсы внушают вашим работникам глубокую лояльность, преданность и страстное желание работать в вашей компании. Итак, проводятся конкурсы, идут тренинги, развиваются технологии и стандарты продаж. Но кроме этого, не реже 1 раза в месяц, а может быть и чаще, организуется отчетно-контрольное совещание с ведущим экспертом проекта. На этой контрольно-отчетной встрече для начала можно собрать в полном составе отдел продаж. Бойцы по очереди отчитываются о своих результатах, а также о том, какие сложности и трудности возникают у них при работе с клиентами. Эксперт отвечает на вопросы, дает рекомендации и вливает в бойцов заряд бодрости. После этого бойцов отправляют обратно в поле, а эксперт задает дополнительные вопросы руководителям продаж. По результатам даются новые рекомендации относительно усиления продаж, свои для каждого момента работы отдела. Таким образом, вместе с усилением продаж проект еще и контролируется. Развитие системы продаж можно сравнить с выращиванием деревца. Если вы в нужное время будете поливать его, подрезать и вносить удобрения, деревце будет расти быстро и вырастет сильным и здоровым. Какие результаты будут вам обеспечены по окончании этих 3-4 месяцев? Ваш отдел продаж будет полностью укомплектован сотрудниками. Все сотрудники, работающие с клиентами в вашей компании, пройдут развернутую профессиональную подготовку в области продаж. Это касается как новых, так и уже работавших у вас сотрудников. Стандарты и технологии продаж будут внедрены в ваш бизнес, скорректированы под вашу специфику и будут использоваться. Будет запущено регулярное, жесткое текущее управление продажами на основе стандартов и технологий. Все основные риски, из-за которых я в свое время потерял 5,5 отделов продаж, к концу этого периода останутся в прошлом. И при соблюдении в дальнейшем правил текущей эксплуатации системы продаж более не будут вам угрожать. Активная работа с клиентами ваших новых сотрудников начнется уже в первую-вторую неделю их работы, то есть в конце первого или в начале второго месяца проекта. Будут ли в течение этих 3-4 месяцев продажи, сделанные новыми сотрудниками? Честно, не факт. Еще раз, положа руку на сердце, спросим себя, способны ли они продавать? Не способны. Даже если у них есть опыт продаж, они, скорее всего, недостаточно знакомы с вашей спецификой. А если у них в первые 2-3 месяца не будет продаж, они, скорее всего, разбегутся. Что же делать? Давайте подумаем, на что все-таки способны ваши новые сотрудники. О, это очень ценные люди. Мы их условно называем ноги, за то, что они пробегают или просеивают рынок. Из сотни потенциальных клиентов они могут выбрать 30-40 реальных, из них 5-7-10 тех, с кем уже пора говорить по существу. Они могут передать клиентам вашу информацию, подготовить все для финальных переговоров. Но вот проводить финальные переговоры должны вы или другие опытные коммерсанты вашей команды в присутствии молодых сотрудников. Это и есть то, что мы называем дожимом. Это та часть работы в нашем сотрудничестве, которая целиком и полностью зависит от вас. В целом построение системы продаж в большей степени зависит от экспертов Capital Consulting, а быстрый вывод ее на дополнительные продажи от ваших усилий и усилий ваших ключевых сотрудников. И прежде всего, от дожимов. Хотя в случае крайней необходимости мы можем помочь и здесь. Целей у таких совместных переговоров 3. Первая цель – дать почувствовать новым сотрудникам вкус крови, вкус первых заработанных денег. Вторая цель – на практике показать им, что зарабатывать деньги таким образом нормально и вполне реально. Третья цель – научить их своим личным примером, как именно делать продажи и дожимать сделки. После нескольких, в среднем трех таких совместных дожимов, ваши новые сотрудники могут начать неплохо дожимать сделки сами. При этом они просто копируют вас или других опытных коммерсантов вашей команды и делают на переговорах с клиентами в точности то, что делали вы, когда вели переговоры в их присутствии. Именно так можно быстро и эффективно вывести новых сотрудников вашей команды на самостоятельные продажи.